в этот дождливый сезон на острове Орокопиш, чтобы присматривать за плантациями гороха и маиса, принадлежащими генералу. Как ремесло это, конечно, неинтересно. Я вполне согласен, — говорил он, — но зато это хорошо оплачивается. Когда они вышли из ресторана, мой отец нагнал управляющего. — Я бы охотно согласился, сударь, — сказал он ему в темноте. Орокопиш — большой остров, расположенный в 3 милях от Боливара посреди Оринок, ширина которого в этом месте 1,5 мили. Его обрабатывают во время хорошего сезона, а затем, когда подходит зима, рабочие разъезжаются. В это время 3/4 острова покрыты унылыми желтыми водами Оринок, и только на северном берегу высятся большие серые утесы, между которыми протекает речонка Орокопиш. Там поселили моего отца в деревянной хижине. Ему дали продовольствие, 2 хороших ружья, патронов. Обязанности его заключались в том, чтобы помешать береговым индейцам грабить сараи, где хранились земледельческие орудия плантации. Ты можешь себе представить, как весела была его жизнь. Одиночество нарушалось только вторжением караибских грабителей с северного берега. У караибов нет ружей, но у них есть отравленные стрелы. И тактика заключается в том, чтобы не дать им близко подойти. Они тихо подплывают на так называемых куриарах, больших палубных барках. Как часто ребенком я видела, как эти куриары, простреленные пулей из винчестера, шли ко дну, а красноголовые дикари катились в желтые водовороты Оринок. В один из таких эпизодов мы встретились с майпюром, с тем самым майпюром, который так чудесно нагрел нашу большую кровать. Когда через 6 месяцев вернулись колонисты генерала Ублеона, отец получил недельный отпуск с полным содержанием и поехал в Сьюдад-Боливар. По приезде в тот же самый вечер он зашел в магазин господина Лисбонна, самого крупного меняла Венесуэлы. — Сколько вы мне дадите вот за это? — спросил он, развернув клетчатый платок, в котором находился небольшой красный чурбанчик, покрытый землей. — Лукавить нечего. Я знаю, что это золото. По правде сказать, он совсем этого не знал, только предполагал. Но, увидя приветливый взгляд Лисбонна, был уже убежден. Тогда он пошел на почту и написал своему брату Евгению, который жил в Дан-Шарине во Франции, одно простое слово «приезжай» и свой адрес. Нет такого баска, который бы по получении такого приказания из Америки не поспешил бы его исполнить. Дядя Евгений немедленно продал свой домик и приехал как раз вовремя в Боливар, чтобы вместе с отцом приняться за зимние обязанности в Орокопиш. Прежде чем вернуться, они добились, благодаря вмешательству генерала Ублеона, разрешения на аренду квадратной мили земли в северной части острова под разведение гороха с платой по 800 боливаров в год.